Глава 70. «Теперь бы еще вход найти». Анфиса озадаченно подошла к каменному зданию, имитирующему гору, и, широко шагая по отполированным булыжникам, поспешила вдоль стены. «Класс», — прокомментировала Карина. Часть здания, которая скрывалась под высоченными, плотными и густыми шапками леса, совершенно отличалась и была выполнена в готическом стиле. Строгость декоративной отделки стен и изобилие сводов и колонн выразительно указывала на вкус хозяев замка. Анфиса подошла к приоткрытой двери. «Ясно, что живущие в этом замке уверены, что к ним никто не пожалует». Анфиса шагнула в просторное помещение, с восхищением разглядывая многочисленные витражи и орнаменты со сложным переплетом. «А ты заметила, что снаружи совсем не так, как внутри?» Карина указывала на красочные витражи. Анфиса подняла голову. Крестообразный остроконечный свод потолка, образованный сторонами, перекрещивающимися ребрами, всем своим весом опирался на многочисленные колонны. «Настоящий колонный зал», — задумчиво произнесла Анфиса вслух. Ее взгляд скользил по высоким стенам, украшенным роскошными порталами-нишами, внутри которых находились изящные скульптуры и фигуры, выполненные настолько искусно, что казалось, будто эти образы вот-вот оживут. Порталы были оформлены изысканными декоративными элементами, а сами ниши украшали статуи, как известных зверей, львов, медведей, оленей, выполненных в реалистичной манере, так и фантастических существ, вроде драконов, грифонов и кентавров. Некоторые животные выглядели грациозно и величественно. Другие, наоборот, обладали чертами почти сказочной нежности и грациозности. «Да, хорошее местечко для стилизованной вечеринки, только привидения не хватает», прокомментировала Анфиса и тут же добавила. «Карина, оставайся здесь и попытайся сообщить Олегу, где мы». «Но я хотела тоже». «Свяжешься с Олегом, тогда и присоединишься к нам», голосом, нетерпящим возражений, произнесла ведьма. Анфиса уже слышала, как усиливался запах, а это означало, что дети здесь. Ведьма сделала знак рукой Роману. Он ее понял и кивнул в ответ. «Макар, рассмотри помещение. Кто здесь еще есть?» Тихо скомандовала Анфиса, и призрак поднялся вверх и молниеносно испарился в одной из колонн. «Я уже говорила твоему мужу, что ты совсем рассудок потерял. Еще и любовника своего притащила». Визжащий голос неприятно ударил по барабанным перепонкам Анфисы. «Сергей Владимирович, мне не любовник. Он учитель музыки», отвечал тихий печальный голос девушки. «Константин, я не...» «Она врет тебе, все время врет. Я говорила тебе, что лучше бы ты выбрал меня. Но ты даже не захотел мне подарить вечную молодость, как ей. А я всегда любила тебя». «Дарси, что ты такое говоришь? Константин, ты же знаешь, как я люблю детей. Мне нравится с ними общаться. Они такие милые. Я случайно с ними познакомилась на природе. Они там всем классом отдыхали. А Сергей Владимирович их классный руководитель. Дети сказали, что хотели бы устроить стилизованный выпускной. Вот я сама и предложила им наш дом. Я так хочу, чтобы здесь звучал детский смех». «Не ври!» — взвизгнула Дарси. «Видишь, она все время тебе врет. То говорит, что он учитель музыки, то, что он их классный руководитель. А он ее любовник. Верь мне. Зачем тебе такая жена? Она никогда не сможет иметь детей. А я? Я рожу тебе наследника». Противно верещала и не умолкала Дарси. «Ты откуда знаешь, что моя жена никогда не сможет иметь детей? Мы провели обследование, и у меня, и у Дениса все в порядке», — строго проговорил Константин. Анфиса почувствовала, что мужчина испытывал неприязнь к сестре жены. «Милая, я тебе верю, ты же знаешь. Надеюсь, ты теперь не сомневаешься, что твоя сестра — твой злейший враг». Константин подошел к Денисе и приобнял ее. «Я тебе говорил это уже не один раз, а ты не слушала меня». «Что? Так вы за моей спиной обсуждали меня? Так будьте же вы прокляты!» Дарсия заорала с такой силой, что Анфиса заложила уши. «Не сможет она иметь детей! Это я! Я навела на нее порчу! Устрою я тебе детский праздник! Будете стены долго от крови отмывать!» «Не смей, Дарси! Ты не посмеешь! Ты что такое?» Дениса и все увидели, как орущая обернулась какой-то сущностью с огромными черными рогами, загнутыми к спине. «Ты что с собой сотворила?» — в ужасе произнесла Дениса. «Посмею. Мне нечего больше терять. И ты тоже пожалеешь об этом!» Дарси сверкнула красными глазами на Константина. «Ничто меня теперь не остановит!» «Не тронь детей!» Дениса побежала к двери в другой зал, в которой были дети с учителем, и расставила руки в стороны, перегородив путь бывшей сестре. Константин заслонил с собой жену. К ним подскочил Цербер и оскалился. Дарси взревела, лицо ее исказилось в страшной гримасе. «Убирайся в ад!» Анфиса хлопнула своим кнутом, и тот обхватил чудище Дарси за шею. Ведьма сильным рывком отбросила страшную тварь к стене. «Идите к детям, проводите их в безопасное место», — обратилась она к Денисе и Константину. «Цербер, иди с ними». Дарси удивилась появлению незваных гостей и зашипела, поднимаясь с мраморного пола. «Ты не знаешь, с кем связалась», — говорила она, сверкая красными глазами. В это же время от нее стали отделяться многочисленные темные тени, окружая Анфису. «Я сообщила Олегу!» В комнату забежала радостная Кристина и остановилась на месте в замешательстве. Дарси хотела наброситься на Кристину, но ее отбросил Роман, заслонив с собой дочь. Но тварь взвыла и на глазах увеличилась в размере. Позади нее образовался острый хвост, которым она сшибла с ног и Карину, и Романа. «Стой!» Перед огромной сущностью возник Макар. «Я могу рассказать, чем все закончится». Дарси всего на одно мгновение потеряла бдительность, когда повернула голову на голос Макара. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы Анфиса молниеносно набросила петлю на шею злобной сущности, резко дернув ту на себя. Тварь инстинктивно развернулась, издав угрожающее рычание, готовая мгновенно броситься на свою обидчицу. Однако успела дотянуться лишь до шеи Анфисы только своим длинным черным когтем. В ту же секунду огненный бельчонок выпрыгнул из значка, превратившись в пылающий огненный шар яркого оранжевого цвета. В следующее мгновение бельчонок совершил резкий прыжок точно на мерзкую тварь, заставив ее отчаянно завыть от невыносимой боли. Вся шкура на морде чудовища покрылась пузырями от сильнейших ожогов, а сам огонь быстро распространялся дальше, обжигая тело монстра повсюду. Тварь корчилась и извивалась в судорогах, пытаясь освободиться, но увеличивающийся с каждой секундой защитник действовал стремительно и решительно, подпрыгивая вновь и вновь, сжигая сущность, прожигая всю ее отвратительную плоть, не давая опомниться. Анфиса почувствовала слабость, то ли от запаха жареной плоти, то ли... Ведьма машинально коснулась пальцами собственной шеи, тут же обнаружив кровь на ладони. Только теперь, увидев окровавленную руку, она, наконец, поняла случившееся. «Ах ты ж, тварь!» Анфиса быстро прижала руку к кровоточащей ране, чтобы остановить кровь, а второй рукой, выкрикивая только ей понятные слова, силой ударяла кнутом, расщепляя тварь на молекулы. Каждое ее движение сопровождалось мощным магическим ударом, который разрезал пространство, превращая демоническую сущность в мельчайшие частицы материи. Вскоре от твари остался тонкий слой серого пепла на мраморном полу. Усталость внезапно охватила Анфису, лишив последних сил. Девушка медленно опустилась вдоль стены, тяжело дыша и закрывая глаза от усталости и пережитых эмоций. Анфиса прикрыла глаза, когда заметила, как весь пепел, что остался от сущности, огненный бельчонок втянул в себя, слизывая остатки с каменного пола и довольно облизываясь.